синее над головой. И со звезды над стеклом рукой. А ты проснувшись, летят и гудят. Головой, а ты прислушайся, летят и гудят. Раздирая по тишине ночной, и разрывая по нему шурша, нарушает нас покой. Вы нашей славе не завидуете, пусть дарят девушки порой цветы. Быть может завтра в темноте ночной захлынет автомат и магазин пустой. А ты прислушайся, летят и гудят. И рассекая воздух пролетят над твоей головой. А ты прислушайся, летят и гудят трассера по тишине ночной. И разрываясь по нему шурша, нарушает наш покой. Быть может завтра среди этих гор придется нам вести последний бой. Так что с судьбою бесполезен спор. Разрываясь по нему шурша, нарушает наш покой.